проснулся рано и выбрался из спального мешка. Надев походные ботинки, он вылез из палатки, не разбудив Вуди, спавшего мертвым сном. Солнце только что встало, воздух был чист и свеж, патрульные пили кофе у весело горевшего костра. У майора на гриле грелся ковшик с какао. Он налил чашку Тео. И почему на природе все гораздо вкуснее? Спотыкаясь со сна, подходили другие скауты, потирая глаза и не подозревая, как смешно выглядят их торчащие вихры. Мальчишки не заботятся о таких вещах, а матери и сестры за много миль отсюда. Внешний вид и гигиена в лагере отходили на второй план. Скауты, не собираясь чистить зубы и мыться до возвращения домой, несмотря на напоминание майора. Отряд просыпался, слышались разговоры о завтраке. Вскоре в воздухе вкусно запахло беконом, шипевшим на открытом огне. Тео, обладатель значка за кулинарные познания, помогал Филиппу жарить бекон на все звено. Филиппу было поручено готовить завтрак на 8 соколов в субботу и в воскресенье, и он распланировал меню до мелочей. В субботу полагались яичница, сардельки и тост с джемом, поджаренные на сковороде. Филипп готовил на медленном огне. Тео следил, чтобы не подгорело, а остальные ушли в лес за хворостом. Майор, проходя мимо, напомнил Тео об уборке территории. Позавтракав и наведя чистоту, отряд разбился на группы. Труман, скаутский орел, повел 20-мильный поход еще 5 орлов, желающих заработать походный значок. 16-летний Гэвин, самый старший в отряде, отправился с 3 ребятами на байдарках через озеро. Они должны были вернуться через 8 часов. Остальные постигали тонкости правильной организации лагеря, оказания первой помощи, изучали природу и пробовали удить рыбу. За все эти навыки полагались знаки отличия. Харди сказал Людвигу, что им с Тео нужно с ним переговорить. Выбрав паузу в занятиях, они втроем поднялись на маленький холм в 10 минутах ходьбы от лагеря и нашли уединенный скалистый уступ, откуда открывался великолепный вид на озеро. Харди, не теряя времени, выложил историю своей фермы, с большим чувством рассказав, что она для него значит. Он упирал на то, что новое шоссе уничтожит не только ферму, но и историю его семьи. А деду с бабкой придется переехать. Харди напомнил, что долг бойскаута – защищать родную землю. А в уставе скаутов чуть не в каждой строчке содержится призыв охранять природу. Он хотел, чтобы весь отряд и даже все 3 скаутские дружины Стратенберга объединились и дали бой строителям шоссе. Тео молча кивал, где требовалось, но видел, что искренняя мольба Харди не нашла отклика у майора. Выслушав, тот сказал: «Я могу понять твои чувства, но это не проект для скаутов. С учетом всего, что я читал и слышал, это автострада, предмет вожделения политик. Губернатор хочет это шоссе. Сенаторы штата к северу и югу от Стратенберга хотят это шоссе. Местная администрация еще колеблется, но их заставит принять положительное решение». «Но это нечестно, неправильно», — настаивал Харди. «Как государство может отобрать нашу собственность ради плохого проекта?» «Посмотри на это прекрасное озеро, Харди», — сказал Людвиг. «Его создала не природа. Нет, сэр. Вон там, в середине, глубина около 200 футов. Здесь раньше был маленький городок Колдвотер, через который протекала река Инит. Примерно раз в 5 лет река выходила из берегов и затапливала не только Колдвотер. Эта дикая река, сеявшая хаос, разливалась на много миль выше и ниже этой долины. Фермеры и владельцы участков теряли посевы, дома и фермы. Не одно десятилетие все жаловались на регулярные паводки. Наконец, лет 60 назад здесь решили построить дамбу, укротить реку и положить конец наводнениям. Это озеро вырыли при губернаторе Герберте Марло. Майор показал на дамбу, едва различимую с уступа. Но неожиданно выяснилось, что многие здешние жители не желают отдавать свою землю. Несмотря на наводнение, они выступали против проекта. Они нанимали адвокатов и вшли в суд, делая все, чтобы остановить строительство дамбы. Тяжба длилась несколько лет. «Тебе знаком термин «принудительное отчуждение собственности»?» «Тео объяснил», — буркнул Харди. «Без применения этого права не было бы озера. Один единственный собственник мог блокировать весь проект, и наводнения продолжались бы до сих пор. Без принудительного отчуждения не было бы дамб, озер, автострад, национальных парков, каналов, портов, да и мало ли чего еще. Очень неприятно оказаться принимающей стороной этой юридической нормы, Харди, но это необходимо для общества. Но тот проект был необходимостью, а шоссе нет. С тобой не все согласятся. Сейчас затевается безобразная склока. Байскаутам в ней делать нечего. Если ты считаешь проект неудачным, борись, активно выступай против. В газете пишут, что уже создано несколько групп с целью не допустить строительства шоссе. Вкладывай свою энергию в такую деятельность, но избавь от этого отряд. Тео не удивила позиция майора. Проект шоссе явно был связан с политикой, в которую скауты не должны вмешиваться. Втроем они вернулись в лагерь, где уже начинался долгий заплыв.